6 морских ящериц на 8 уровне конденсации ЦИ. Дыхание Сюйцина слегка участилось. Он совершенно ясно понимал, что продажа такой шкуры в городе 7 кровавых глаз принесет ему от 5 до 6 сотен духовных камней. В этот момент он посмотрел на морских ящериц с острым блеском в глазах, словно он смотрел не на мутировавших зверей, а на духовные камни. Однако никто, включая Сюйцина, не смел действовать опрометчиво. Когда грохот стал особенно сильным, 6 морских ящериц добрались до вершины горы. Когда они добрались до котлована на вершине горы, они проигнорировали окружающих практиков и заползли в котлован под пристальными взглядами всех присутствующих. После того, как эти 6 морских ящериц забрались в котлован, все они немедленно взревели. Их тела яростно дрожали, как будто они использовали все свои силы, чтобы сбросить шкуру. Их рев эхом разнесся во всех направлениях, заставляя трепетать сердца всех практиков вокруг. Свет в глазах Сюйцина становился все острее и острее. Он видел, что морские ящерицы в этот момент прилагали большие усилия. Их кожа, которая имела разную степень отслоения от тела, быстро отделялась. Весь процесс длился около часа. Первая морская ящерица наконец сбросила свою шкуру и восстановила ауру, прежде чем уйти. От начала и до конца она даже не взглянула на окружающих практиков. Сброшенная шкура морской ящерицы, оставленная в котловане, больше не была черной, а излучала зеленый свет. Узоры на ней были отчетливо видны и даже имели намек на прозрачность. Казалось, что это была сверкающая драгоценность, которая повторяла форму морской ящерицы. Тем не менее никто не спешил действовать. Сюйцин слегка прищурился и тоже не сдвинулся с места. Он подождал еще немного, пока вторая, третья и четвертая морские ящерицы не закончили линьку. Лишь после того, как последняя морская ящерица сбросила кожу и начала уходить, кто-то бросился вперед. Человеком, который сделал этот шаг, был никто иной, как старик с древесной улицы. Его скорость была настолько велика, что он был похож на стрелу, выпущенную из лука. Другие практики, скрывавшиеся поблизости, тоже бросились вперед. В этот момент их убийственное намерение взорвалось с новой силой. Тело Сюйцина тоже исчезло, оставляя после себя остаточные образы. Его скорость была поразительной, создавая резкий свист. В одно мгновение в котлован ворвалось больше 30 практиков. Их целью были 6 шкур, сброшенных морскими ящерицами. В мгновение ока они начали сражаться и убивать друг друга. Грохочущие звуки разносились по всему небу. Сюйцин был подобен мечу, который покинул свои ножны и показал свою истинную остроту. Подобравшись ближе, он сразу же схватил сброшенную шкуру морской ящерицы. Находившийся рядом инородец в соломенном дождевике немедленно бросился ему на перерез. «Проваливай!» Сказав это, инородец махнул рукой. Из его тела немедленно вырвалось давление 9 уровня конденсации ЦИ, которое было направлено на Сюйцина. Сюйцин был бесстрастен и даже не повернул головы. Сжав правую руку в кулак, он нанес удар по инородцу. В тот момент, когда он нанес удар кулаком, из его тела вырвалась волна кровавой ЦИ, формируя тень демона засухи позади него. Безумная злоба охватила все вокруг, когда раздался беззвучный рев, и удар Сюйцина достиг цели. Выражение лица инородца резко изменилось. Ранее он уже определил, что культивация этого молодого практика из секты 7 кровавых глаз была экстраординарной. Однако теперь, когда он увидел удар этого молодого человека, его сердце пропустило удар. Кровавая ци формирует тень. Ты уже достиг великой завершенности закалки тела. Он решительно отступил. Однако было слишком поздно. Когда кулак Сюйцина опустился, раздался грохочущий звук. Тело инородца задрожало, а затем он выплюнул свежую кровь. Но он тоже не был обычным практиком. Было неизвестно, какой метод он использовал, но его тело в этот момент расплылось, а затем он появился вдали. Он сплюнул еще один глоток крови, а его соломенная накидка наполовину разлетелась, обнажив его синюю кожу. Когда он поднял голову, он посмотрел на Сюйцина с небывалым страхом в глазах. У Сюйцина не было времени заботиться об этом инородце. В этот момент он уже схватил первую шкуру морской ящерицы и уже собирался броситься ко второй. Однако как раз в тот момент, когда он собирался сделать это, в стороне раздался низкий рев. «Ты хочешь убить всех нас?» Сюйцин резко повернул голову и увидел вдали практика-одиночку, который не смог вовремя добраться до котлована и сосредоточил свое внимание на последней ящерице, которая собиралась уходить. Однако его остановил взбешенный инородец, нос которого был похож на слоновий хобот. «Безмозглый ублюдок, ты хоть понимаешь, что в тот момент, когда умрет хоть одна морская ящерица, мы все обречены?» Практик с хоботом был полон ярости и отшвырнул практика-одиночку прочь. В этот момент окружающие практики также повернули свои головы и посмотрели на этого одиночку с гневом и плотным убийственным намерением. Выражение лица практика-одиночки резко изменилось, и он поспешно заговорил, отступая. «Это ведь просто морская ящерица, как ее смерть может на нас повлиять? Ты здесь впервые, ты хоть знаешь, почему здесь нет ни единого практика стадии возведения основания? Почему они осторожно обходят этот район по широкой дуге? Ты действительно думаешь, что мы просто так выжидаем столько времени на этом острове? Позволь мне просветить тебя. Этот остров – всего лишь небольшая выступающая часть на спине огромной морской ящерицы. Глаза практика с хоботом были полны убийственного намерения. Почему здесь так много морских ящериц? Все дело в том, что все они являются потомками этой гигантской морской ящерицы. Чтобы защитить своих потомков, эта огромная морская ящерица не пускает сюда практиков выше стадии конденсации ЦИ. Мы сейчас находимся на теле этой гигантской морской ящерицы, и ты хочешь убить ее потомков? Ты так устал от жизни, если она разозлится, мы все умрем. А что касается практиков на стадии конденсации ЦИ, единственная причина, по которой мы смогли сюда прибыть, заключается в том, что этому существу на нас наплевать. Пока он говорил, практик с хоботом уже атаковал. Были и другие практики, которые не смогли вовремя добраться до котлована. Все они напали на него с жадностью во взгляде. В следующее мгновение раздался леденящий душу крик. Практик-одиночка трагически погиб, оказавшись в окружении. Все его вещи были мгновенно разделены между нападавшими. Услышав все это, Сюй Цин глубоко вздохнул. Он наконец-то понял, почему по дороге сюда не увидел ни единого практика стадии возведения основания. Он опустил голову и посмотрел на землю у себя под ногами. После этого он молча сорвался с места и направился к группе практиков, сражавшихся за шкуру морской ящерицы. Вспыхнул холодный свет, когда он достал свой кинжал. Он мгновенно убьет любого, кто встанет у него на пути. Подул холодный ветер, приподнимая его волосы и обнажая холодные глаза. В конце концов, он отобрал шкуру морской ящерицы у трех практиков. К тому времени остальные четыре шкуры уже нашли своих владельцев. Более того, каждый из них пролил несравненно много крови. Все они утвердили свое положение в результате устроенной резни, напугав остальных. Среди тех, кто получил сразу две шкуры морских ящериц, был суицидный старик с древесной улицы. Что касается двух оставшихся шкур, одна из них была захвачена одиноким инородцем, в то время как вторая оказалась в руках группы из пяти практиков. Жажда крови витала в воздухе, но они сдержались и прекратили сражение. Сюй Цин накинул взглядом окрестности и обменялся взглядом со стариком с древесной улицы. После этого он заметил большую змею позади старика. Когда гигантская змея заметила пристальный взгляд Сюй Цина, она поспешно кивнула ему. Сюй Цин проигнорировал это. Его взгляд немного смягчился после первого контакта, и он отказался от атаки. Он внезапно отступил и вернулся к дереву, где уселся со скрещенными ногами. Остальные три группы явно вздохнули с облегчением и быстро отступили. В окрестности котлована медленно возвращалось спокойствие. Однако можно было ощутить многочисленные недружелюбные взгляды, направленные на Сюй Цина и остальные три группы, захвативших шкуры морских ящериц. Старик отдыхал за валуном. Он взял трубку и затянулся с очень довольным видом. Однако он быстро о чем-то подумал и порылся в сумке, чтобы достать противоядие, прежде чем проглотить его. Он проигнорировал булькающие звуки сбоку. Только после того, как змея недовольно боднула его головой, он тихо заговорил раздраженным голосом. «Не раздражай меня, это волк в человеческой шкуре, убивающий, не моргнув и глазом. Ты думаешь, что ему нужно о чем-то напоминать? Ты думаешь, он не знает о том, что ночью на него кто-нибудь нападет? Послушай, ты же белоглазая змея, так почему же ты так беспокоишься о нем? Ох, я ведь так хорошо к тебе относился и растил тебя. Так почему ты волнуешься не обо мне, старом мешке с костями? Я думаю, что меня только что пытались отравить». Пока старик изливал свое недовольство, Сюй Цин, сидевший на ветке дерева неподалеку, медленно прищурился. В них был холодный блеск, когда он оценил окружающих его людей с недружелюбными взглядами. Его внимание было сосредоточено на сумках этих людей. Он облизнул губы и рассыпал еще больше ядовитого порошка по окрестностям. День медленно подошел к концу. Наступила ночь. Бледный лунный свет падал на землю. Под лунным светом густые заросли отбрасывали загадочные тени, которые колыхались на ветру. Издалека они были похожи на призраков, демонов и чудовищ, танцующих под жутким лунным светом. Холодная ночь не могла скрыть убийственного намерения, которым был пропитан воздух. Тусклый лунный свет не мог скрыть жадных взглядов живых существ. Следовательно, холодный морской ветер заранее начал свою погребальную песню. Глава 87. Ядовитая ночь. 147. Темные тучи постепенно скрыли луну, и вокруг воцарилась кромешная тьма. Даже похоронная песня не осмелилась нарушать тишину и поспешно покинула это место. Казалось, что тихая горная вершина была окутана гнетущей аурой. Это продолжалось до тех пор, пока скорбный крик не разорвал тишину темной ночи. Сердца всех присутствующих замерли. Сюй Цин открыл свои глаза. Он увидел фигуры, которые со свистом приближались со всех сторон. Их целью были практики, которые днем смогли захватить шкуры морских ящериц. Началась резня. Сюй Цин не обращал внимания на практиков, которые напали на три другие группы, захвативших шкуры морских ящериц. Он уставился на семь фигур, которые неслись к нему. Тусклый лунный свет не мог скрыть холодного блеска в глазах Сюй Цина, а мрачная ночь не могла рассеять убийственное намерение на его лице. Почти в тот же миг, когда появились эти фигуры, Сюй Цин пришел в движение. Темная ночь была прикрытием для нападающих. Однако они не знали, что Сюй Цину темная ночь нравилась еще больше, чем им. Фигура Сюй Цина исчезла с ветки дерева. Из семи практиков, чьей целью был Сюй Цин, трое немедленно задрожали, когда приблизились к нему. Лоб одного из них был мгновенно пробит, а черный железный прут пронзил его голову насквозь без всякой жалости и колебаний. Был также кто-то, у кого брызнула кровь, когда он заметил пролетевшую мимо размытую фигуру Сюй Цина. Третий человек был самым несчастным. Это был толстый инородец. В тот момент, когда он приблизился к дереву, у него из-за спины внезапно появилась рука и полоснула его по горлу. Сила удара была столь велика, что его голова мгновенно отделилась от тела, а кровь брызнула фонтаном. Только в этот момент раздался пронзительный крик двух других практиков. Аккуратно убив трех противников, Сюй внезапно отступил и столкнулся с четвертым противником, который готовил заклинание. Это был человеческий практик. Когда раздался грохочущий звук, его грудная клетка резко прогнулась, и он рухнул на землю, извергая кровь. Оставшиеся три практика ахнули от ужаса. «Парни, готовьте заклинание, пока я сдерживаю его», — раздался низкий рев одного из инородцев. Этот практик был невысокого роста, словно пятилетний ребенок. Однако в тот момент, когда он сделал шаг вперед, его тело внезапно раздулось, а его рост стал больше 3 метров. Он с ревом бросился вперед. Выражение лица Сюй Цина было все таким же спокойным. Ему было наплевать на гигантского инородца или двух других практиков, которые выполняли ручные печати позади него. Вместо этого он поднял свою руку и сжал кулак. Сразу же вокруг него раздались свистящие звуки. Капли росы внезапно взлетели с окружающих растений и образовали куполообразную водяную клетку с Сюй Цином в центре. Под лунным светом нити воды поблескивали холодным светом. Когда водяная клетка окружила трех практиков, она внезапно сжалась под контролем Сюй Цина. Когда раздался свист, выражение лиц двух практиков, которые подготавливали заклинания, резко изменились. Когда их тел коснулись водяные нити, защита из духовной энергии не смогла этого выдержать, и их разорвало на кусочки, превратив в мясной фарш. Что касается огромного инородца, который мчался к Сюй Цину, его лицо стало бледным, а в глазах появился ужас. Как только он собирался заговорить, все его тело внезапно стало зеленовато-черным. Он схватился за горло и, сделав несколько нетвердых шагов, рухнул на землю. Его тело несколько раз дернулось, прежде чем он умер. Водяная клетка накрыла его и разорвала его тело на кусочки. В то же время, она разорвала тела и остальных мертвых практиков. Одним из них был толстяк, у которого отсутствовала голова. Он казался мертвым, но он издал трагичный крик, когда его тело было разорвано на кусочки. Маленькое существо, похожее на беса, вылетело из его тела. Очевидно, что у инородцев было много способов спасения жизни, о которых посторонние не знали. Он использовал какой-то неизвестный метод, и его тело стало очень тонким. Он быстро вырвался из водяной клетки и уже собирался сбежать. Сюй Цин не собирался преследовать его. Он холодно посмотрел на него, тихо считая. 1, 2, 3. В следующее мгновение тело этого маленького существа задрожало, и он резко обернулся, чтобы посмотреть на Сюй Цина. «Пощади меня!» Он успел произнести только эти два слова, прежде чем его тело начало таять. Первым растворился его язык. Несмотря на то, что он лишился языка, чудовищная боль все еще заставляла его издавать скорбные крики, которые разносились по окрестностям. Они даже заглушили звуки сражений вокруг этого места. Это привлекло внимание всех присутствующих. Они собственными глазами видели, как маленькое существо ревет от боли и катается по земле. В конце концов, его тело полностью растворилось, превратившись в лужу крови. Он не мог ничего сказать до самой своей смерти. Со всех сторон раздались звуки вздохов, прежде чем быстро стихнуть. Почти все немедленно достали противоядие и проглотили их. Только старик с древесной улицы все это время оставался спокойным. На самом деле, еще вчера, когда Сюй Цин только прибыл в это место, он уже начал принимать противоядие. В конце концов, он уже испытал на себе яды Сюй Цина. Сюй Цин не обращал никакого внимания на окружающих его практиков. Он спокойно подошел и подобрал свой черный железный прут и кинжал, а затем без всяких эмоций собрал сумки убитых практиков. Наконец, он вернулся на свое дерево и уселся со скрещенными ногами. Закрыв глаза, он продолжил заниматься культивацией. Возможно, дело было в том, что этот остров на самом деле был телом огромной морской ящерицы, но духовная и народная энергии в этом месте были очень плотными. Что касается других практиков, поскольку они большую часть своей жизни проводили в море, они уже давно привыкли к такой окружающей среде. У них были свои собственные методы культивации, которые позволяли им отделять инородную энергию от духовной. Однако им часто приходилось возвращаться на берег и использовать различные пилюли или другие методы для удаления избытков инородной энергии в теле. Однако Сюй Цин, который не был подвержен воздействию инородной энергии, совсем не беспокоился об этом. Более того, окружающая его аура запретного моря помогала ему с продвижением в писании трансформации моря. Хотя Сюй Цин спокойно сидел на дереве с закрытыми глазами, никто в округе не смел бросать на него свои жадные взгляды. Большинство из них предпочитало держаться от него подальше, боясь того, что их отравит. Прошедший обмен ударами также на них сказался, поэтому сражения постепенно стихли. Вот так и прошла ночь. В небе рассвет прокусил губы ночи, оставив на небе кровавое пятно. Это кровавое пятно постепенно растекалось и тускнело, пока не распространилось по всему небу. Рядом с котлованом на вершине горы все еще находился одинокий инородец, который прошлым днем захватил шкуру морской ящерицы. Но в этот момент рядом с ним появился еще один практик. Казалось, что они пришли к какому-то соглашению. Этим практиком был тот самый практик чужеродной расы в соломенном дождевике, который недавно столкнулся с Сюй Цином. А что касается группы из пяти практиков, которые также захватили одну из шкур, они так и не смогли сохранить ее у себя и теперь превратились в трупы. Их сменила группа из восьми практиков, где лидером был тот самый инородец с хоботом. Только с Сюй Цином и стариком с древесной улицы не произошло никаких изменений. Однако разница заключалась в том, что вокруг Сюй Цина были разбросаны куски плоти, в то время как вокруг старика не осталось даже трупов. Сюй Цин взглянул на большую змею рядом со стариком. После того, как она почувствовала его взгляд, большая змея быстро обернулась и несколько раз кивнула, как будто приветствуя его. Сюй Цин почувствовал, что это было немного странно, но не стал задумываться об этом. Он отвел взгляд и продолжил медитировать с закрытыми глазами. За валуном стоял старик с древесной улицы. Он пнул большую змею рядом с собой и раздраженно фыркнул. «Ты это видела? Он просто игнорирует тебя, поэтому перестань думать об этом, сопляке. Я единственный родной для тебя человек в этом мире». Бульк, бульк. Большая змея почувствовала себя немного обиженной. Она с тоской посмотрела на Сюй Цина вдали, а выражение ее лица постепенно стало вялым. Увидев это, старик невольно вздохнул. «Почему ты снова плачешь? Ты, ох, этот сопляк не понимает змеиного языка, поэтому он игнорирует тебя». Сказав это, старик почувствовал некоторое сожаление, но глаза змеи немедленно загорелись. Когда девочка вырастает, ее невозможно удержать. Даже глупая змея не исключение. Старик почувствовал беспомощность. Он даже задумался о том, не следует ли ему найти возможность убить Сюйцина в этом месте. Однако когда он подумал о безжалостности другой стороны, он отогнал эти мысли. Вот так медленно прошло 10 дней. За эти 10 дней некоторые практики ушли, в то время как на их место прибыли другие. Когда вокруг котлована собиралось много людей, их было больше сотни, а когда их было мало, их набиралось всего несколько десятков. Некоторые из них были пиратами, в то время как другие были волками-одиночками. Некоторые были людьми, в то время как другие были инородцами с ближайших островов. Сражения и убийства никогда не прекращались. За это время морские ящерицы появлялись трижды. Каждый раз начиналась настоящая резня. Атаки Сюйцина были безжалостными и решительными. Он не только захватил несколько шкур морских ящериц, но и развесил головы убитых вокруг дерева, на котором отдыхал. Издалека это дерево казалось окрашенным в алый цвет из-за крови. Это было шокирующе. По мере того, как степень запугивания продолжала расти, место отдыха Сюйцина стало чем-то вроде запретной зоны для остальных. Было также несколько людей, похожих на Сюйцина. Например, старик с древесной улицы, практик в соломенном дождевике или практик с хоботом. Все они смогли удержать свою добычу при себе и не спешили уходить. Было похоже, что они чего-то ждали. Сюйцин тоже чувствовал это. Именно поэтому он не уходил, продолжая заниматься культивацией на своем дереве. Духовная энергия в этом месте была мощной, а инородная – плотной. И эта обстановка, в которой он должен был постоянно сохранять бдительность, заставила его чувствовать себя так, словно он вернулся в джунгли запретной зоны. Скорость его культивации значительно возросла. Прямо сейчас он был уже недалеко от прорыва на 9-й уровень писания трансформации моря. «Я смогу прорваться самое большее через 3 дня». Подумав об этом, Сюйцин продолжил заниматься культивацией. Потоки духовной энергии хлынули к нему со всех сторон, проникая в его тело. Питая свое тело духовной энергией, он в то же время напитывал свою тень инородной энергией. Его духовное море, которое достигло 261 метров, продолжало расширяться. 264, 267. Прошло 2 дня. Когда наступил 3-й день и время близилось к полудню, духовное море Сюйцина стало бесконечно близко к 270 метрам. Как только оно увеличится до этой отметки, это будет означать, что писание трансформации моря перешло на 9-й уровень. Ученики 7 кровавых глаз, которые достигали 9-го уровня писания трансформации моря, могли одолеть большинство учеников других человеческих сект на континенте Южного Феникса. Возможно, что они будут способны сражаться даже с практиками на стадии возведения основания из небольших сект, чьи методы культивации были более низкого уровня. Излишне говорить, что физическая сила Сюйцина благодаря технике горы и морей также достигла удивительного уровня, сформировав тень демона засухи. И когда Сюйцин сможет совершить прорыв в писании трансформации моря, его сила вновь значительно возрастет, и тогда его можно будет считать существом, которое уже преодолело границы стадии конденсации ЦИ. Его вполне можно будет считать практиком на уровне эксперта в стадии возведения основания. Например, у Сюйцина была абсолютная уверенность в том, что он сможет подавить предка алмазной секты независимо от того, будут они сражаться в море или на суше. А что касается его убийства, он определенно сможет сделать это, если приложит определенные усилия. «Я смогу совершить прорыв сегодня ночью». В глазах Сюйцина отразилось предвкушение. Как раз в тот момент, когда он собирался продолжить заниматься культивацией, со склона горы внезапно послышались громкие шаги и свистящие звуки. Еще до того, как прибыли эти люди, по горе распространились волны холода и убийственного намерения. Все это заставило присутствующих измениться в лице и посмотреть на склон горы. Те, кто прибыл, были не морскими ящерицами, а группой практиков. Всего их было 16, и каждый из них излучал мощные колебания духовной энергии. Интенсивность убийственной ауры, исходящая от них, была поразительной. Морские призраки. Это банда морских призраков. Черт побери, почему они здесь? Вокруг послышались потрясенные восклицания. Глава 88. Правила Сюйцина. 148. В глазах Сюйцина появился тусклый блеск. Он знал о банде морских призраков. Когда он был в главном городе 7 кровавых глаз, и у него не было духовных камней, он убил многих преступников ради награды. И среди них был Сундван из банды морских призраков. Сундван проиграл все свои деньги в игорном доме Чжао Чжунхана, в результате чего Сюйцин не получил никакой выгоды, кроме награды за его голову. Уже тогда Сюйцин знал, что в Запретном море существует множество пиратских шайк. В основном они состояли из беглецов, которые совершили какие-то преступления у себя на родине. У большинства из них не было выбора, кроме как присоединиться к пиратским бандам, чтобы выжить. Существовало много различных пиратских банд, и морские призраки были лишь одной из них. Больше десятка фигур, поднимавшихся по склону горы, излучали те же колебания энергии, что и Сундван. И среди них были четыре практика, от которых исходили даже более сильные колебания духовной энергии. Сюй Цин чувствовал, что они должны были достичь великой завершенности конденсации Ци. Более того, поскольку они были людьми, которые жили на острие ножа, от них исходила более плотная убийственная аура, чем от людей в лагере падальщиков. Сюй Цин уставился на 16 практиков из банды морских призраков. Он наблюдал за тем, как они быстро приближаются. Когда они достигли вершины горы, чувство страха охватило большинство практиков. Очевидно, что репутация морских призраков вызывала у других серьезные опасения. Однако эти пираты из банды морских призраков, казалось, совершенно не беспокоились об окружающих. Выражения их лиц были холодными и зловещими. Были и те, кто не скрывал своей злобы. Они окинули холодным взглядом даже Сюй Цина и старика с древесной улицы, как будто никто в этом месте не был достоин их внимания. Однако они не стали сразу нападать. Вместо этого они нашли свободное место и сели. Один из них поднял голову и медленно огляделся, прежде чем холодно заявить: «Вы все можете проваливать. Если вы этого не сделаете, дальше вам придется просто наблюдать издалека, забыв о шкурах морских ящериц, иначе вас ждет смерть». Его голос был наполнен плотным убийственным намерением, которое распространилось во всех направлениях. Все замолчали. Эта сцена заставила Сюй Цина погрузиться в глубокие раздумья. Он уже сделал кое-какие выводы, основываясь на поведении остальных практиков. Теперь, когда он объединил свои догадки с появлением банды морских призраков, он убедился, что на острове морских ящериц должно произойти что-то особенное. «Должен ли я уйти?» – Сюй Цин размышлял. Почувствовав колебания духовной энергии в своем теле, он принял решение. Он тут же встал и ушел. Его скорость была настолько велика, что он почти мгновенно оказался на большом расстоянии от вершины горы. Его уход заставил окружающих странно покоситься на него. Старик с древесной улицы также был удивлен его поступком. Этот сопляк действительно ушел. Пираты из банды морских призраков тоже посмотрели на уходящего Сюй Цина, но не возражали. Таким образом, Сюй Цин на полной скорости спустился с горы и исчез в джунглях, даже не замедлившись. Час спустя его фигура появилась на берегу. После взмаха его руки появилась духовная лодка и рухнула в воду. Сюй Цин подпрыгнул и приземлился на ее борту. Как только Сюй Цин оказался на палубе своей духовной лодки, он глубоко вздохнул и сразу уселся со скрещенными ногами. Его руки сформировали печать, которая активировала защитную формацию лодки. Когда морская вода забурлила, змеишейный дракон, созданный его заклинанием, тоже появился под его духовной лодкой, оставаясь на стороже. Сюй Цин посмотрел на остров морских ящериц. В его глазах промелькнул острый блеск. Его бдительность и острота ума не ослабли из-за обильного урожая и усиления культивации. Его характер был все таким же. Именно поэтому, когда подошло время прорыва, он не стал самонадеянно оставаться на острове, чтобы завершить прорыв. Существовал высокий шанс, что все пройдет спокойно. Вокруг него было много ядовитого порошка, который не позволял никому приблизиться к нему. К тому же его собственная сила была очень высока. Однако не было необходимости рисковать. Он уже видел нечто подобное в трущобах. Было слишком много примеров того, как люди сами предоставляли хорошие возможности своим врагам из-за собственного высокомерия или небрежности. Подобно тому, как он хотел уничтожить все, что могло угрожать его жизни, Сюй Цин также не хотел давать своим врагам возможности напасть на него. Таким был его закон выживания в этом хаотичном мире. Некоторые люди постепенно забывали об этом, когда становились сильнее. Однако опыт Сюй Цина с юных лет был запечатлен в его костях, поэтому он никогда не совершит подобной ошибки. Теперь, когда он был в безопасной среде, Сюй Цин закрыл глаза и погрузился в культивацию, желая совершить прорыв. В то же время, на вершине самой высокой горы, когда ушел Сюй Цин, небольшая часть яда постепенно рассеялась, что позволило окружающим практикам вздохнуть с облегчением. Однако слова пирата из банды морских призраков были серьезной угрозой, которая заставила окружающих практиков почувствовать себя подавленными. Однако они, казалось, не хотели уходить, поэтому не спешили делать выбор. Но были также некоторые, кто без всяких колебаний решил уйти. Очень скоро наступили сумерки. В тот момент, когда наступил закат, вдали, между морем и небом, постепенно появился туман. Этот туман был тонким и охватывал все вокруг. Это было похоже на то, будто дышал невидимый бог. Этот туман то сгущался над морем, то расходился во все стороны. Туман не был редкостью в запретном море, так что даже увидев его, никто не стал бы обращать на него слишком много внимания. Лишь после того, как от берега распространились удивительные колебания, многие практики на острове невольно обернулись. В тот момент, когда они посмотрели вдаль, колебания духовной энергии стали еще более мощными. В этот момент безграничная духовная энергия начала собираться со всех сторон, устремляясь к духовной лодке на поверхности моря. Диапазон был настолько велик, что он мгновенно охватил все в пределах 180 метров. Более того, он продолжал медленно расширяться, пока не достиг 267 метров. И это был еще не конец. Из-за притока духовной энергии в небе образовался огромный вихрь с лодкой в центре. Вихрь грохотал, а море бурлило. Он был словно фонарь в ночи, привлекая внимание всех практиков на острове морских ящериц. Многочисленные взгляды устремились на него, а звуки резких вздохов слышались с каждой горной вершины. Кто-то действительно прорывается в этом месте. Разве эта аура не слишком сильна? Что касается практиков на вершине самой высокой горы, независимо от того, были это практики-одиночки или пираты из банды морских призраков, все они были потрясены в этот момент. Они уставились на вихрь в небе, а их сердца затрепетали. Это ученик семи кровавых глаз, который недавно ушел. Он действительно совершил прорыв. Сюй Цин не мог слышать, о чем говорят практики. В этот момент его тело сильно дрожало. Духовное море в его теле было таким же, как вихрь снаружи, достигая 267 метров. Это было так, словно в его теле существовал другой мир, который накладывался на мир вне его тела. Из-за этого наложение тела Сюй Цина задрожало еще сильнее. Все его тело изучало ослепляющий фиолетовый свет, а дыхание стало учащенным. По мере усиления его культивации, когда духовное море в его теле постепенно переступило порог в 270 метров, вихрь в небе тоже увеличился. В этот момент духовное море и вихрь в небе синхронизировались, а в голове Сюй Цина загрохотал гром. Он совершил прорыв и перешел с восьмого уровня писания трансформации моря на девятый. И это был еще не конец. Во время этого извержения вихрь в небе снова начал расширяться. 273, 276, 279 метров. И расширение вихря в небе сопровождалось увеличением духовного моря в теле Сюй Цина. С подобной сценой Сюй Цин еще ни разу не сталкивался, когда занимался культивацией в прошлом. Причиной этих изменений было то, что он совершил прорыв в запретном море. Это полностью отличалось от того, что было при занятиях культивацией на суше. Духовная энергия в этом месте была намного обильнее. Размеры вихря все еще продолжали расти. 282, 285, 288 метров. Когда вихрь в небе достиг 291 метра, духовное море в теле Сюй Цина тоже забурлило и возросло до такого же числа. В одно мгновение из его тела вырвались колебания девятого уровня конденсации Ци. Поверхность моря в 291-метровой зоне мгновенно забурлила, поднимая огромные волны. Это было шокирующее зрелище. Глаза Сюй Цина внезапно открылись. Фиолетовый свет еще долгое время не исчезал из его глаз. Когда фиолетовый свет готов был рассеяться, из тела Сюй Цина вырвались еще более сильные колебания. Тень демона засухи появилась позади него и безумно взревела в небо, словно злобный призрак, полный ярости и жестокости. В результате этого поверхность моря, которая яростно бурлила, внезапно вспыхнула пламенем. Образовалось настоящее море пламени. Когда рев разнесся во всех направлениях, тень демона засухи позади Сюй Цина внезапно втянула в себя воздух, словно огромный кит. В мгновение ока огненный вихрь вокруг духовной лодки устремился к ней прямо в рот. Она мгновенно проглотила всю горящую морскую воду. Когда тень демона засухи проглотила это горящее море, она сильно задрожала. Под ее сухой и потрескавшейся кожей распространилось алое свечение, как будто там текла раскаленная магма. Наконец, распространился ослепительный свет, который охватил все вокруг. В то же время мощь пламени начала исходить от тела Сюйцина. Это было не просто обращение воды в огонь. Это было причудливое смешение пламени и воды, порожденной аурой запретного моря. Только в этот момент прорыв Сюйцина был по-настоящему завершен. Фиолетовый свет исчез из его глаз, и он медленно поднялся на своей духовной лодке. Мощь его ауры и острый взгляд заставили всех практиков на горных вершинах почувствовать трепет. Особенно это касалось практиков вокруг котлована на самой высокой горе. Все они тяжело дышали, как будто столкнулись с великим врагом. Прорыв Сюйцина был слишком ошеломляющим, поэтому оказал на них огромное давление. И те, кто видел Сюйцина в действии, почувствовали куда большие потрясения. Нужно понимать, что Сюйцин с самого начала был очень могущественным. А теперь, когда он совершил прорыв, они все прекрасно понимали, что их урожай на этот раз будет очень небольшим. Старик с древесной улицы тоже широко распахнул свои глаза. На мгновение он был ошеломлен, а затем тихо прошептал большой змее рядом с собой: «Почему бы тебе не соблазнить этого сопляка? Я думаю, он далеко не так прост. Почему его девятый уровень конденсации ци вызывает у меня ощущение, что он более опасен, чем практики на стадии возведения основания?» Дыхание окружающих практиков внезапно прервалось. Так было из-за того, что они увидели, как Сюйцин снова ступил на остров. Его скорость была еще быстрее, чем раньше, когда он начал стремительно возвращаться. Сюйцин снова появился на вершине самой высокой горы, окруженный палящей аурой. Он проигнорировал всех и без всякого выражения вернулся на дерево, где отдыхал ранее. Однако на этот раз его фигура привлекла внимание абсолютно всех практиков из банды морских призраков. Их выражения лиц были серьезными, а в глазах читался легкий страх. Хотя проявление силы имело свои плюсы и минусы, в данной ситуации плюсы явно перевешивали минусы. Сюйцин использовал свои действия, чтобы дать понять пиратам из банды морских призраков, что им не следует провоцировать его. Что касается их требования не прикасаться к шкурам морских ящериц, на него оно не распространяется. Глава 89. Нерушимый союз. 149. Некоторые слова не нужно было произносить. Действия могут отлично показать чью-то точку зрения. Сюйцин сидел со скрещенными ногами на ветке дерева. Это совсем не отличалось от того, что было до его ухода. Неважно, были это его движения или выражения лица, не было абсолютно никакой разницы. Однако чувства практиков вокруг котлована были уже совершенно иными. Те, кто раньше игнорировал его, теперь уделяли ему особое внимание. Все это привело к тому, что атмосфера вокруг котлована становилась все более гнетущей. Только поздно ночью, когда у подножия горы раздался грохот и появились две морских ящерицы на восьмом уровне конденсации ци, все изменилось. Их появление привлекло внимание всех практиков вокруг. Однако даже после того, как обе ящерицы закончили сбрасывать кожу, никто не осмелился их забрать. Они могли лишь наблюдать, как пять человек из банды морских призраков вошли в котлован, чтобы забрать шкуры. Только Сюйцин был другим. Сюйцин резко открыл глаза. Как только две морских ящерицы закончили сбрасывать кожу, он встал. Его подъем немедленно привлек внимание всех присутствующих. Сюйцин не обращал никакого внимания на их взгляды. Он спокойно спрыгнул с дерева и превратился в размытую фигуру, когда бросился к котловану с чрезвычайно высокой скоростью. Несмотря на то, что в котловане были пираты из банды морских призраков, Сюйцин даже не взглянул на них. Он направился прямо к шкуре ящерицы. В этот момент рядом с этой шкурой ящерицы стоял инородец из банды морских призраков. Когда он заметил Сюйцина, его лицо потемнело. Когда его взгляд сместился, он резко вскинул свою руку. Его когти быстро удлинились, став похожими на острые клинки, которыми он яростно замахнулся на Сюйцина. «Друг, эта шкура принадлежит Мор». Прежде чем инородец успел договорить, Сюйцин схватил его за руку и резко дернул на себя. Когда противник потерял равновесие, Сюйцин ударил его коленом в грудь. Грудь пирата мгновенно провалилась внутрь. Трещины распространились по всему его телу, и оно взорвалось, разлетевшись на кусочки. Однако то, что рухнуло на землю, не было кусками плоти, лишь кусками дерева. Этот инородец на самом деле не был живым существом, лишь марионеткой. Выражения лиц пиратов из банды морских призраков быстро изменились. Пока они осторожно отступали, Сюйцин убрал шкуру морской ящерицы и холодно посмотрел на них. В этот момент все пираты из банды морских призраков, которые раньше сидели со скрещенными ногами, поднялись на ноги один за другим. Пока другие были напуганы, округу охватило убийственное намерение. Обе стороны долго смотрели друг на друга. В центре группы пиратов встал мускулистый мужчина с обнаженной верхней частью тела. В этот момент плоть на его туловище начала извиваться, образуя зловещее лицо. Это лицо было похоже на лицо новорожденного младенца. Хотя оно было покрыто морщинами, оно было наполнено жизненной силой. Его алые глаза уставились на Сюйцина, когда оно заговорило. «Друг, ты разрушил мою игрушку, но это ничего. А что касается морских ящериц, моим морским призракам нужна половина всех шкур. Это ведь не слишком много, правда?» Сюйцин взглянул на лицо, но ничего не ответил. После этого он взял добытую им шкуру морской ящерицы и вернулся к себе на дерево, где продолжил медитировать. Его цель была предельно ясна. Он прибыл на остров морских ящериц, чтобы добывать шкуры, а не убивать. Конечно, если в процессе получения шкур возникнут какие-то препятствия, это будет совсем другое дело. К тому же, он не был излишне жадным. Сюйцину было совершенно ясно, что нынешнее положение дел было выгодно для него. Банда морских ящериц напугала остальных, поэтому другие практики не смели сражаться за шкуры морских ящериц. Это привело к тому, что его добыча будет больше. Хотя его сила была достаточной, у этих пиратов, которые всю свою жизнь балансировали на острие ножа, тоже должны быть свои козыри. Именно поэтому Сюйцин решил, что нет необходимости в убийствах. Поскольку его цель могла быть достигнута, он согласился с предложением другой стороны. Постепенно прошло еще 3 дня. В течение этих 3 дней Сюйцин без каких-либо препятствий забирал половину всех шкур. Однако у него все еще были сомнения о том, почему сюда прибыли морские призраки, а остальные практики не спешили уходить. На 3-ю ночь, когда вдали появился большой духовный корабль, подозрения Сюйцина возросли еще больше. Этот духовный корабль был длиной в 300 метров и совершенно черный. Его внешний вид сильно отличался от духовных лодок 7-го пика 7 кровавых глаз. Он больше походил по форме на кленовый лист. Самым странным было то, что кто бы ни останавливал свой взгляд на этом корабле, его пронизывало ощущение холода. Как будто этот корабль была странной запретной зоной, и причиной тому была краска на этом корабле. На самом деле это была не краска, а чья-то кровь. Именно эта кровь вызывала у Сюйцина жуткое ощущение. Культ отверженного пути. Они на самом деле прибыли сюда. Расположение котлована позволяло присутствующим практикам отчетливо видеть море. В этот момент, как и Сюйцин, все они уставились на черный корабль, который быстро приближался. В то же время кто-то вскрикнул, а в его голосе чувствовался глубокий страх. Даже пираты из банды морских призраков стали серьезными. Они начали переговариваться вполголоса, как будто столкнулись с великим врагом. Сюйцин прищурился. Он уже сталкивался с культом отверженного пути. Тогда, в лагере падальщиков, Сюйцин узнал, что брат маленькой девочки со шрамом на лице был капитаном отряда стражей из этого культа. Тогда он забрал ее с собой. В тот день, покинув магазин, Сюйцин услышал, как несколько падальщиков обсуждают между собой культ отверженного пути. Все их слова подразумевали, что это просто группа безумных фанатиков. Затем, когда Сюйцин присоединился к 7 кровавым глазам, он более подробно ознакомился с информацией о них. Культ отверженного пути был одной из 4 главных сил человеческой расы на континенте Южного Феникса. Он был на одном уровне с пурпурной землей, 7 кровавыми глазами и знаком истины. Культ выступал за то, чтобы последовать примеру древних императоров и повелителей и держаться подальше от этой гиблой земли. Их учение гласило, что Святая Земля, основанная древними императорами и повелителями, была прекрасным местом. Там не было ни холода, ни голода, ни убийств, а духовная энергия была невероятно чиста, и что однажды в будущем Святая Земля откроет врата в этот уголок мира и заберет с собой всех, кто в нее искренне верит. Таковы были убеждения культа отверженного пути. В то же время всех несогласных с их верой они считали еретиками, которых следовало наказать, ведь у них не было права на существование. Естественно, что такое радикальное учение породило группу безумных фанатиков. Интересно, как она сейчас? Пробормотал Сюйцин. Он вспомнил конфету, которую ему дала маленькая девочка. Однако Сюйцин быстро очнулся от своих воспоминаний и уставился на корабль, который подплывал все ближе и ближе. Что же должно произойти на этом острове? Пока сомнения Сюйцина становились все глубже и глубже, старик с древесной улицы мрачно вздохнул, увидев прибытие культа отверженного пути. Все кончено. На этот раз появились и морские призраки, и культ отверженного пути. У них должна быть та же цель, что и у меня. Старик хлопнул себя по лбу. Когда он почувствовал сильную досаду, большая змея сбоку от него внезапно забулькала. Старик посмотрел на змею и на мгновение задумался. «Твои слова имеют смысл». После этих слов старик внезапно встал и направился к тому дереву, где сидел Сюйцин. Большая змея взволнованно последовала за ним. Однако очень немногие люди могли распознать ее волнение. Их действия привлекли внимание многих практиков вокруг котлована. Практики из банды морских призраков тоже оглянулись, но в данный момент вот-вот должен был прибыть культ отверженного пути, поэтому у них не было настроения останавливать его. Вскоре Сюйцин нахмурился и посмотрел на шею старика. Старик и большая змея остановились примерно в 30 метрах от Сюйцина. «Малыш, давай поговорим. Не используй яд. Рассей ядовитый порошок вокруг себя, и я кое-что скажу». Сюйцин посмотрел на старика и понял его мотивы. Он взмахнул рукой, как будто рассеивая яд. Когда старик увидел это, он вздохнул с облегчением и подошел ближе. Сделав несколько шагов, он остановился примерно в 3 метрах от Сюйцина. «Малыш, тебе интересно, почему сюда прибыли морские призраки и культ отверженного пути? Я не буду юлить и скажу прямо. Согласно расчетам сезонов, существует большая вероятность того, что на этот раз появится морская ящерица на стадии возведения основания. Ее ценность просто поразительна. Шкура морской ящерицы на ранней стадии будет стоить 2000, на средней стадии – 5000, и на поздней стадии – 10 тысяч духовных камней. Этот старик одинок и слаб, поэтому я пришел сюда, чтобы заключить с тобой нерушимый союз. Мы с тобой объединим усилия, чтобы завладеть ресурсами, и будем прикрывать друг другу спины, а добычу разделим пополам». Старик с древесной улицы говорил страстно и быстро. Закончив, он посмотрел на Сюйцина, однако выражение его лица внезапно изменилось. Он поспешно достал большое количество лекарственных пилюль и проглотил их. После этого он указал на Сюйцина и выругался. «Ублюдок, ты сказал, что не будешь выпускать яд». «Я и не выпускал яд. Он был здесь с самого начала», — небрежно объяснил Сюйцин, обдумывая слова старика. «Черт побери, тогда зачем ты махнул рукой?» Старик был в ярости. «Ты был тем, кто заставил меня рассеять яд», — нахмурился Сюйцин. «В таком случае, ты рассеял его?» Старик свирепо уставился на него. «Мой яд невозможно рассеять». Сюйцин почувствовал легкое нетерпение. Этот старик был занесен на его бамбуковую дощечку. Если бы не тот факт, что окружающая обстановка была слишком хаотичной, а сражение в это время не принесет ему пользы, он бы уже попытался убить его. Старик потерял дар речи. Он посмотрел на Сюйцина и глубоко вздохнул. «Я чувствую, что с тобой невозможно нормально разговаривать. Хочешь сказать, что ты не в силах развеять свой яд, но ты притворился, что сделал это, чтобы успокоить меня?» Сюйцин холодно на него посмотрел, но ничего не ответил. Вены на лбу старика вздулись. Когда большая змея увидела это, она поспешно забулькала. Старик стиснул зубы и проглотил еще одну пригоршню лекарственных пилюль, прежде чем свирепо посмотреть на Сюйцина. «Союз, да или нет?» «Да», — без всяких колебаний ответил Сюйцин. Видя, что Сюйцин так быстро дал согласие, старик вздохнул и собрался заговорить. Однако в этот момент культ отверженного пути уже причалил к берегу. Одна фигура за другой спрыгивали с корабля. Их было человек 8, и все они быстро исчезли в джунглях. При лунном свете внешность этих людей была неразличима. Можно было только понять, что их одежды были черными и даже головы были покрыты. От них исходила убийственная и кровавая аура. Войдя в джунгли, они направились прямо к вершине, где располагался котлован. Культ отверженного пути полон сумасшедших фанатиков. На море всегда ходили слухи, что они тайно контролируют некоторые острова и, похоже, проводят какие-то тайные исследования. Однако эти места хорошо скрыты, поэтому лишь немногим удавалось добраться до них. Выражение лица старика было неприглядным, когда он мрачно об этом рассказал. Когда Сюйцин услышал это, он прищурился и осмотрелся вокруг. Глава 91. Чарующий золотой свет. 150. Вскоре группа практиков из культа отверженного пути вышла из джунглей и прибыла к котловану на вершине горы. Всего их было 8, и все они были одеты в черные балахоны, расшитые солнцем красного цвета. Это было странно, но исходящий от них холод был очевиден. Особенно это касалось их равнодушных взглядов, изредка бросаемых из-под темных капюшонов. В них не было ни капли эмоций, как будто здешняя жизнь абсолютно ничего для них не значила. Это безразличие к жизни и смерти заставило окружающих практиков насторожиться. Несмотря на то, что банда морских призраков была известна своей жестокостью, сейчас они вели себя чрезвычайно осторожно. Жестокость была частью человеческой натуры, но эти люди из культа отверженного пути были просто бесчувственными машинами для убийств. Когда они подошли, распространилось гнетущее чувство, охватившие всю горную вершину. Выражения лиц многих практиков изменились, и они поспешно ушли. Культ отверженного пути даже не взглянул на уходящих практиков. Когда они прибыли, они просто уселись на землю и закрыли глаза, погрузившись в медитацию. Что касается старика с древесной улицы, он так и не вернулся к валуну. Он нашел место, где не было ядовитого порошка, и уселся там. Он был осторожен как с суицином, так и с окружающими практиками. В то же время он пробормотал себе под нос. Этот сопляк слишком быстро согласился. Он определенно что-то замышляет. И в такой удушливой атмосфере прошло 10 дней. За эти 10 дней не появилось ни одной морской ящерицы. Это явление вызвало у всех присутствующих практиков определенное предчувствие. Волны в море становились все слабее, пока водная гладь совсем не успокоилась. Это было так, словно надвигалась огромная буря. Практики вокруг котлована чувствовали это. Все они молчали. Только большая змея, которая находилась рядом со стариком, время от времени поворачивалась к суицину и издавала булькающие звуки. Суицин ничего не понимал и даже не утруждал себя этим. Вместо этого он старался поддерживать себя в пиковом состоянии. Он почистил свой кинжал и заточил железный прут. Что касается союза, он лишь мимоходом согласился. Суицин не доверял старику и понимал, что старик тоже ему не доверяет. Удушливая атмосфера внезапно изменилась в сумерках 11-го дня. Море внезапно забурлило. После небольшого периода спокойствия поднялись еще более мощные волны. В то же время из моря вырвались волны ужасающей ауры, распространяясь во всех направлениях. Когда они охватили весь остров, Сюйцин увидел вдали несколько вихрей, которые появились на поверхности моря и быстро приближались к острову. Многие практики заметили эту сцену, но большинство из них сохраняло молчание. Тем не менее их культивация пришла в движение, показывая, что они готовы начать действовать в любой момент. Очень скоро первый вихрь приблизился к острову. Когда морская вода забурлила, хлынув во все стороны, огромное пурпурно-черное существо, длиной в 150 метров, поднялось из морских глубин и ступило на берег. Блеск, исходящий от этого существа, вызывал ощущение того, что оно было покрыто драгоценной броней, и эта драгоценная броня излучала темное свечение и выглядела чрезвычайно прочной. В то же время давление, исходящее от этого существа, сильно превзошло все то, на что были способны практики стадии конденсации ци. Давление было настолько сильным, что окружающий песок поднялся в воздух, разлетаясь во все стороны. Это была морская ящерица на стадии возведения основания. Независимо от того, была это драгоценная броня, острые когти на ее конечностях или вертикальные зрачки в глазах, все это излучало бесконечное стремление к убийству. Более того, эта морская ящерица явно обладала интеллектом. Выбравшись на берег, она встряхнулась всем телом, а затем окинула остров холодным взглядом. Наконец, она посмотрела на вершину самой высокой горы. В ее глазах появилось презрение, когда она направилась прямо туда. Аура была настолько сильной, что все практики на горных вершинах почувствовали, как их сердца затрепетали, а дыхание участилось. Их лица побледнели, как будто их что-то подавляло. И там была не одна морская ящерица на стадии возведения основания. После появления первой морской ящерицы два других вихря постепенно приблизились к острову. Вскоре на берег вышла вторая морская ящерица на стадии возведения основания и направилась в джунгли. А затем появилась и третья. Что касается последней морской ящерицы, ее аура была еще сильнее. Ее тело достигало 300 метров в длину. Ступив на пляж, она взревела в небо. В тот же миг окрестности захлестнула буря, которая распространилась во всех направлениях, отчего деревья в джунглях сильно затряслись. Даже находясь на вершине горы, практики могли ощутить рыбный запах. Подавление культивации стало еще более сильным. Даже зрачки суицина сузились, когда он почувствовал ужасающую силу этих трех морских ящериц на стадии возведения основания. Судя по его ощущениям, даже первые две морские ящерицы были чрезвычайно сильны. А что касается третьей, он почувствовал пронзительную боль в глазах только из-за того, что посмел посмотреть прямо на нее. Он глубоко вздохнул и мысленно сравнил предка алмазной секты с этими зверями. И его выводы заключались в том, что даже первые две морских ящерицы могли бы разорвать предка алмазной секты на куски. Два зверя на средней стадии возведения основания и одна на поздней. Шкуры первых двух ящериц будут стоить по 10 тысяч духовных камней. А что касается последней, ее шкура будет стоить порядка 15 или 16 тысяч духовных камней. Сюй Цин, давай на этот раз действительно заключим союз. Глаза старика заблестели, когда он быстро это произнес. Взгляды окружающих практиков тоже загорелись. Независимо от того, были это простые практики или пираты из банды морских призраков, их захлестнула жадность. Искушение десятками тысяч духовных камней было слишком великим соблазном для таких, как они. Выражение лица Сюй Цина тоже стало необычайно серьезным. Он посмотрел на трех морских ящериц и почувствовал сильную угрозу. В этот момент все волоски на его теле встали дыбом, а кожа покрылась мурашками. Глава 92. Чарующий золотой свет. 151. Это было вызвано подавлением ауры, но в то же время говорило Сюй Цину, что он готов к атаке. «Если я смогу достать шкуру ящерицы на стадии возведения основания, эта поездка будет чрезвычайно плодотворной. Более того, прибыли будет достаточно как для улучшения моей духовной лодки, так и для моей собственной культивации. Какое-то время мне не придется беспокоиться о духовных камнях». В глазах Сюй Цина появился холодный блеск. Шкуры морских ящериц, которые он добыл ранее, оценивались им примерно в 2000 духовных камней. Если включить сюда вещи убитых им людей и плату старшей сестры Дин, его добыча увеличится приблизительно до 4000 духовных камней. Нужно захватить шкуру ящерицы на стадии возведения основания и покинуть это место. В этот момент, когда Сюй Цин мысленно принял решение, у подножия горы раздался грохот. Три морских ящерицы уже добрались до горы. Они не стали прибегать к полету. Вместо этого они использовали окружающие их деревья, чтобы облегчить себе линьку. Они сразу же устремились на вершину горы. Не обращая ни на кого внимания, они заползли в котлован, сопровождаемые грохотом своих шагов. Поскольку их тела оказались чрезвычайно большими, когда они оказались в котловане, то заняли больше половины всей площади. Наблюдение за ящерицами на стадии возведения основания с такого близкого расстояния заставило окружающих практиков почувствовать, что их сердца вот-вот остановятся. Вскоре после этого морские ящерицы взревели в небо. Рев трех морских ящериц нес в себе чудовищную угрозу. По мере того, как звук распространялся, начало казаться, что весь мир содрогается. Ударные волны, образованные их ревом, распространились во всех направлениях. Некоторые практики со слабыми телами, которые не успели вовремя защититься, яростно задрожали и выплюнули полные рты крови. Окружающие деревья не выдержали рева и разлетелись на кусочки. Рев морских ящериц на стадии возведения основания продолжал распространяться, затронув даже ближайшие горы. Деревья были уничтожены, а некоторые практики с низкой культивацией не смогли спастись. Они кричали от отчаяния и умирали. Сюй Цин тоже задрожал, но его тело было достаточно крепким. Звуковые волны почти не оказали на него влияния, но дерево под ним разлетелось в щепки. Сюй Цин приземлился на землю, совершенно не беспокоясь о разрушении дерева. Он уставился на котлован, ожидая окончания линьки. Что касается старика с древесной улицы, он тоже был полностью сосредоточен. Банда морских призраков и другие практики в округе, которые выдержали звуковые волны, вели себя точно так же. Все вокруг выжидали. Из трех морских ящериц, две ящерицы на средней ступени возведения основания уже завершили линьку после некоторых трудностей. В тот момент, когда они закончили сбрасывать свою кожу, взгляды всех присутствующих наполнились болью, ведь ящерицы немедленно оторвали своими зубами большой кусок сброшенной кожи и проглотили его. Только после этого они подпрыгнули в воздух и взлетели, издав низкий рев. Хотя в сброшенных шкурах отсутствовали большие куски, они все еще обладали странными свойствами. Прямо на глазах они уменьшились сами по себе и стали размером с ладонь человека. В этот момент десяток морских призраков бросилось в котлован. Остальные присутствующие практики поступили точно так же. Никого не волновала угроза, которая исходила от морских призраков. Столь огромных выгод было достаточно, чтобы их глаза налились кровью. Даже старик с древесной улицы был таким же. Он яростно бросился вперед. Сюй Цин был еще быстрее. Все практики, за исключением учеников культа отверженного пути, бросились в котлован. Больше 10 человек столкнулось в бою за шкуры морских ящериц. Сюй Цин выбрал ту, которая находилась ближе к нему. Старик с древесной улицы тоже выбрал ее своей целью. Хотя они оба недолюбливали друг друга, они все же решили в определенной степени объединить усилия. Конечно, они по-прежнему сохраняли бдительность по отношению друг к другу. Они вдвоем приблизились к шкуре морской ящерицы одновременно с двумя другими практиками, и в них мгновенно вспыхнуло желание убивать. Сюй Цин раскрутил свою культивацию. По мановению его руки капли воды разлетелись во все стороны. Он достал свой кинжал и без всяких эмоций взмахнул им, целясь в инородца из банды морских призраков. Этот инородец находился на великой завершенности конденсации ци и был очень силен. Однако Сюй Цин был сильнее. Он сжал левую руку в кулак и ударил противника в грудь. Тень демона засухи позади него взревела и подавила врага. Инородец издал низкий рев и ударил в ответ. Он даже достал талисман. Однако он все равно получил серьезные травмы и выплюнул кровь. Талисман почти разрушился, а его тело отбросило примерно на 25 метров. Старик с древесной улицы был не менее свиреп. Внезапно вокруг его тела появились веревки, которые сразу набросились на окружающих практиков. Несколько из них выбрали своей целью Сюй Цина. Сюй Цин отбросил несколько противников подряд и уже почти добрался до шкуры морской ящерицы, когда на него внезапно набросились веревки. Однако Сюй Цин уже был к этому готов. Холодно фыркнув, он выпустил из своего тела волну кровавой ци. Веревки рядом с ним были мгновенно уничтожены. Как раз в тот момент, когда он собирался схватить шкуру морской ящерицы, четыре практика из банды морских призраков бросились к нему наперерез, выполняя ручные печати. Все они были готовы использовать свои смертоносные заклятия. Старик с древесной улицы также оказался в окружении противников. Были также два практика из банды морских призраков, которые сразу же бросились к шкуре морской ящерицы. Когда они почти добрались до нее, пустота рядом со шкурой внезапно исказилась и появилась большая змеиная голова. Кожа морской ящерицы была у нее во рту. Казалось, что ее лицо было наполнено волнением. Гигантская змея посмотрела на Сюй Цина и старика. Она уже собиралась отправиться на помощь Сюй Цину, когда старик внезапно рассмеялся. Вокруг его тела вспыхнул свет артефакта, когда он бросился к гигантской змее. Обняв ее, старик взволнованно воскликнул. «Хорошая девочка, отличная работа!» Тень демона засухи позади Сюй Цина взревела, и море огня разлетелось во все стороны, заставив несколько практиков из банды морских призраков трагично закричать и сплюнуть кровь. Сюй Цин не стал обращать на них внимания и повернулся, чтобы посмотреть на старика. Холодный блеск мелькнул в его глазах, когда он бросился вперед. Однако в этот момент огромная морская ящерица на поздней ступени возведения основания, которую никто не смел трогать, внезапно взревела в небо. Кожа на ее теле внезапно порвалась, и наружу выползло ее обновленное тело. Казалось, что у нее не было времени проглотить свою шкуру, поскольку она сразу же устремилась в небо. Энергия внутри ее тела продолжала нарастать, как будто она вот-вот превзойдет стадию возведения основания. Рев этой ящерицы был настолько мощным, что потряс умы всех присутствующих. В то время, пока у относительно слабых практиков из всех семи отверстий хлынула кровь, кожа морской ящерицы на поздней ступени возведения основания быстро сморщилась и разлетелась на три фрагмента. Аура, излучаемая этими тремя фрагментами, была поразительной, намного превосходя ауру двух других шкур. От них даже исходил слабый золотой свет. Как только появился этот золотой свет, все вокруг охватил страшный грохот. Облака в небесах закружились сами по себе, и появился намек на божественность. Это было похоже на то, что испытал Сюй Цин в тот день, когда проходил вступительное испытание в семь кровавых глаз и столкнулся с каплей божественной крови. Похоже, я недооценил ситуацию. Эта морская ящерица на поздней стадии возведения основания на самом деле обладает следами божественности. Даже ее шкура несет в себе отпечаток божественности, поэтому ее ценность во много раз выше. Глаза старика с древесной улицы широко распахнулись, когда он невольно закричал. Прямо в этот момент все ученики культа отверженного пути внезапно открыли свои бездушные глаза. Они ждали этого момента.